Георгис ощутил некоторое облегчение, услышав ее слова. Элень уже достала из кармана сложенный лист бумаги и протянула ему. «Это для девочек?» — спросил Георгис. «Нет», — чуть смутившись, откликнулась Элень. «Я подумала, что для письма еще рановато. Напишу, когда ты приедешь в следующий раз. Это список вещей, которые нам тут необходимы». Георгис отметил это нам, и его кольнуло ревностью. «Когда-то мы» означало Анну, Марию, его самого, — подумал он. А потом возникла и более горькая мысль, которой Георгис тут же устыдился. «Теперь «мы» означает ненавистного ребенка, из-за которого у них забрали Элени. А «мы» его семьи больше не существовало. Семья была разорвана пополам и поделена по-другому. Ее каменная надежность сменилась такой хрупкостью, что Георгис едва осмеливался о ней думать. Ему трудно было поверить, что Господь их оставил. Вот только что он был главой семьи, а в следующее мгновение превратился в мужчину с двумя дочерьми. Эти два состояния были так же далеки друг от друга, как две планеты в пространстве. Георгису пора было отправляться обратно. Должны вернуться из школы девочки, и он хотел быть дома к их приходу. «Я скоро вернусь», — пообещал он. «И привезу все, что тебе нужно». «Давай кое о чем условимся», — попросила Элени. «Лучше нам не говорить «до свидания». В этих словах на самом деле нет смысла». «Ты права», — согласился Георгис. «Свиданий у нас не будет». Они улыбнулись и одновременно повернулись в разные стороны, Элени к темному проходу у высокой стене Венецианской крепости, а Георгис к своей лодке. И ни один из них не оглянулся. В следующий раз Элени написала письмо, и Георгис привез его девочкам, но в ту секунду, когда отец протянул им конверт, нетерпение Анны взяло вверх, и она так рванула письмо из его руки, что оно разорвалось пополам. «Но это же для нас обеих», — запротестовала Мария. «Я тоже хочу прочитать». Но Анна уже была у входной двери. «А мне плевать. Я старше и прочитаю первой». С этими словами она развернулась на пятках и выбежала на улицу, оставив Марию всхлипывать от огорчения и злости. В сотни ярдов от их дома был небольшой проулок, тянувшийся между двумя домами. Там Анна пристроилась в тени и, держа вместе две половинки, прочитала первое письмо матери. «Дорогие мои Анна и Мария, я все думаю о том, как вы там. Надеюсь, вы ведете себя хорошо, добры друг другу и хорошо учитесь в школе. Ваш отец рассказал мне, что его первые попытки приготовить еду были не слишком удачными, но я уверена, он научится и вскоре поймет разницу между огурцом и кабачком. Надеюсь, пройдет не слишком много времени до того, как вы начнете помогать ему на кухне, но до того будьте терпеливы, пока он учится. Давайте-ка я вам расскажу кое-что о спинолонге. Я живу в маленьком старом доме на главной улице. Здесь одна комната внизу и две спальни наверху. И он похож на наш дом. В нем, правда, довольно темно, но я собираюсь побелить стены. А когда я повешу тут свои картины и расставлю фарфор, думаю, здесь станет довольно мило. Дмитрию нравится, что у него теперь есть своя комната. Ему ведь раньше приходилось жить вместе с братьями и сестрами, так что для него это в новинку. У меня появилась новая подруга. Ее зовут Элпида. Она жена человека, который отвечает за все на спинолонге. Оба они очень добрые люди. Мы уже несколько раз ужинали у них в доме. Их дом самый большой и красивый на всем острове. В нем есть люстра, а все столы и стулья украшены кружевом. Анне бы это очень понравилось. Я уже посадила несколько гераний во дворе. Перед крыльцом у нас цветут розы, прямо как дома. Я напишу вам больше в следующий раз. А пока желаю вам всего хорошего. Я думаю о вас каждый день. Люблю и целую. Ваша мама. Постскриптум. Надеюсь, пчелы потрудятся хорошо, а вы не забудьте собрать мед». Анна несколько раз прочитала письмо от начала и до конца, прежде чем медленно направиться обратно к дому. Она понимала, что сама создала проблему, потому что с этого дня Элени писала дочерям отдельные письма. Георгис теперь гораздо чаще посещал остров, чем прежде. Встречи с Элени были для него как воздух. Он жил ради тех моментов, когда Элени появлялась из туннеля в стене. Иногда они сидели на каменных столбиках пристани, другой раз просто стояли в тени сосен, что выросли прямо из сухой земли. Георгис рассказывал, как поживают девочки, чем занимаются, делился своими огорчениями из-за поведения Анны. «Иногда кажется, что в нее сам дьявол вселился», — как-то раз сказал он, когда они сидели неподалеку друг от друга и разговаривали. «И день ото дня лучше не становится». «Остается только радоваться, что Мария не такая», — ответила Элени. «Может, Анна оттого так непослушна, что Мария слишком спокойна», — задумчиво произнес Георгис. «А может быть, вспышки раздражения означают, что она взрослеет?» «Мне жаль, что я оставила тебе такую ношу, Георгис, очень жаль», — вздохнула Элени, зная, что отдала бы все на свете ради того, чтобы каждый день выносить столкновение двух характеров, сопровождавших рост Анны, а не сидеть на этом проклятом острове. Георгису не было еще и 40, когда Элени покинула дом. Он уже сутулился от постоянной тревоги и за несколько следующих месяцев постарел до неузнаваемости. Его волосы из оливково-черных превратились в серебристые, как листья эвкалипта, а люди, говоря о нем, называли его не иначе, как «бедный Георгис». Это стало его именем. Савина Ангелопула старалась помогать ему, как могла, хотя и нужно было следить и за собственным домом. В тихие безлунные ночи, обещавшие хороший улов, Георгис отправлялся рыбачить, и для Марии и Фатини стало привычным спать на узкой кровати Фатини, улегшись валетом, а Анна устраивалась на полу рядом, на двух толстых одеялах вместо матраса. Мария и Анна обнаружили, что они чаще обедают и ужинают в доме Ангелопулосов, чем в своем собственном. Семья Фатини как будто увеличилась, и у девочки появились сестры, которых она всегда желала иметь. В такие вечера за стол усаживались сразу 8 человек. Фатини, двое ее братьев, Антонис и Ангелос, ее родители, Георгис, Анна и Мария. Иногда, если у нее было свободное время, Савина старалась научить Анну и Марию поддерживать порядок в доме, выколачивать ковры и заправлять постели, но гораздо чаще дело кончалось тем, что она все делала сама. Они ведь были еще детьми, и к тому же Анна не проявляла интереса к хозяйству. Зачем ей учиться чинить простыни, потрошить рыбу или печь хлеб? Она была уверена, что это никогда и не понадобится, и уже с самого раннего возраста испытывала страстное желание сбежать от всего того, что считала бессмысленной домашней рутиной.